Глава 22. Ева. Нас здесь было пятеро. Я, Авалон и атлантианец Алиф со своей помощницей Элиной. И, конечно, Мил. Комната переговоров была такой же просторной и безликой, как и все на этом крейсере. Белые стены, прямоугольный стол из матового металла, стулья, похожие на медицинские табуретки. Но зато воздух больше не пах стерильностью. В нем витал кофейный дух. Уже одно это успокаивало. Да и в целом я чувствовала себя умиротворенно. Беды были позади. Прибывший дознаватель вызывал скорее любопытство, чем опасение. А крейсер временно передали в управление Авалону и Чезару. Последний сейчас находился в капитанской рубке. А вот Авалон сидел рядом со мной. Его хвост ласковыми кольцами обвивал мою талию. А горячая рука лежала на столешнице поверх моей руки. С такой поддержкой меня не пугал даже мрачный вид дознавателя Алифа, что восседал во главе стола. За его плечом замерла изящным изваянием его помощница Элина. «Спорю, эти табуретки и метаморфы задумывали как часть ужасной пытки. Лишь по ним можно было понять, что корабль болен». С ледяной интонацией заявил темноволосый атлантианец, раздраженно стукнув тростью об пол. Он и впрямь достал ее из той набедренной кобуры и разложил на моих глазах. Набалдашник трости, на вид очень похожий на сапфир, смотрелся как какой-то музейный экспонат. Надо же, Мио оказался прав насчет своего странного предсказания о палках. Интересно, зачем они? Явно не для красоты. А хотя... «Ты преувеличиваешь, Алиф. Стулья как стулья». С улыбкой отозвался Авалон. «Неужели?» Голос дознавателя был полон сарказма. Взгляд въедливо пробежался по нашим с Авалоном лицам, а потом соскользнул на центр стола, где вальяжно разлегся порядком увеличившийся в размерах Мио. Он присутствовал здесь как важный свидетель и гость. «Вам так удобно, Виан?» — уточнил дознаватель, приподняв темную бровь. «Мррр!» Неопределенно взмахнул черным хвостом мой кот. «А теперь целый котоид». Уважаемая раса, между прочим. Я уже и сама начала проникаться всеобщим трепетом. Немного. Тогда начнем. Сухо сказал Алиф, взяв со стола белоснежную коническую кружку с кофе. Но отпив, он со стуком отставил ее от себя. Брезгливо скривился. Как вы пьете эту бурду? Элина, стоявшая за его плечом, тут же забрала у своего начальника кружку. Мимолетно принюхалась, едва заметно поморщилась, отчего вдруг показалось мне, ну, очень похожей на Алифа. Словно они из разных видов, но, как говорится, из одного теста. Затем блондинка, тихонько цокая каблучками, молча подошла к встроенному в стену фуд-принтеру. Ее пальцы замелькали над сенсорной панелью. Я заметила, что движения девушки были точными, будто перенастраивать технику под предпочтение босса ей не впервой. «С таким кофе неудивительно, что тут метаморфы окопались». «Одно с другим не связано, Алиф», — покачал головой Авалон, но улыбка моего мужчины стала шире. «Все начинается с мелочей». Трость трижды ударилась об пол, подчеркивая раздражение атлантианца. «Сначала кофе отвратительный, а потом и враги Союза в систему заползают. Ядра заражают. К тому же...» Но тут вернулась Элина и поставила перед своим боссом новую кружку. Алиф поднес новую порцию кофе к своему лицу. Сначала с подозрением понюхал, потом отпил. И с наслаждением прикрыл глаза. Лицо его расслабилось, и на губах даже появилась тень улыбки. «Другое дело!» Он поднял руку, и Элина тут же вложила ему в ладонь планшет. Сказала: «Виан Алиф, я уже рассортировала все улики и показания. Также отчеты заполнены по форме и готовы к отправке в управление». Алиф кивнул, явно довольный. А я, приглядевшись к девушке, подумала, что этому темноволосому тираничному атлантианцу до безумия повезло с помощницей. Она еще и красавица, изящная, как куколка. И с таким дотошным боссом сработалась, я бы его точно пристукнула. А она вон, даже напряженной не выглядит. Наоборот, готова угодить начальнику и с интересом вникает в происходящее. Вот только замечает ли Алиф, что Элина смотрит на него совсем не как помощница на начальника? Куда чаще, как влюбленная девушка, на слишком недосягаемого мужчину. А вот он ее в этом плане полностью игнорирует. И долго ли она так выдержит? Алиф тем временем полистал дальше на голографическом планшете. Потом поднял глаза на нас. Итак. Он обвел нас таким ледяным взглядом, от которого даже Мио прекратил вылизывать шерстку. Этот корабль, мягко говоря, в печальном состоянии. Половина систем не функционирует, другая нуждается в ремонте. Он все еще числится в ведомстве Шиарии. То есть там ни слухом, ни духом, потому что отчеты приходили вовремя. Никаких вопросов к кораблю не было. По заданию он на постоянной основе патрулировал зону старого прорыва времени и пространства. И, вероятно, со времен этого прорыва и был заражен. Метаморфы заползли сюда, как тараканы в трюм. Заразили ядро. Через него взяли под контроль капитанов и часть личного состава. В общем, интересный случай. Любопытно было бы изучить. Но в итоге что? Алиф фыркнул. От метаморфа остались неразумные клочки. А капитаны, видите ли, ничего не помнят. Сами понимаете, для Союза это неубедительно. Значит, уже точно известно, что капитаны были под контролем. Перестал улыбаться Авалон. Да. Алиф снова отпил кофе. Но контроль был неполный. Если проще, чтобы заставить их делать нечто сильно противоречащее внутреннему кодексу, нужно было потратить запредельное количество сил, которых у метаморфа не было. То есть со стороны капитанов и корабля присутствовала высокая степень сопротивления. Только поэтому вас не пристегнули к стулу для чтения разума в первую же секунду. Поэтому же пришлось принять на борт Вианы Чезаро. В общем, метаморф был ограничен. А уж когда с вами прибыл Виан Мио, им и вовсе пришлось осторожничать. Обычно катоиды хорошо чуют метаморфов, но здесь особый случай. «Я чуял их вонь, мрррр!» — возразил Мио. Теперь ему к лапке прикрепили аудиобраслет, который озвучивал его направленные мысли. Так что мурлычащий голос кота разлетался по всему помещению. «Но если здесь все так пахли, мне что, каждого съесть? Никакого живота не хватит!» «Согласен, Виан», — со всей серьезностью отозвался Алиф. «Мррр, лучше объясните, как допустили это безобразие с заражением?» Важно спросил кот, видимо, вживаясь в роль. «Метаморфы эволюционируют, Виан Мио. Вживаются в системы, поражают, как плесень, органику. Наша задача — выявлять все случаи и противодействовать их повторению». «И что теперь будет с капитанами и с кораблем?» — подала голос я. «Корабль отправим на исследовательский док. Там пусть копаются. Капитанов помучают допросами, но в конце концов отпустят. А вас?» Алиф взглянул на нас с Авалоном. «Трогать не будем. С вас хватит и того, что вы...» Он запнулся, глядя на мой живот. «Плодотворно провели время». Он так многозначительно это сказал, что смущение жаром прилило к щекам. Но при этом еще и стало смешно до широкой улыбки. Этот дознаватель мне определенно нравился. Авалон нежно сжал мою руку. «Алиф», — сказал он, — «когда ты сможешь нас с Мионессой зарегистрировать как пару?» «Зарегистрировать?» Алиф опустил планшет и скептически заломил бровь. Голос его сочился сарказмом. «Ну, конечно. Как же я мог забыть о столь важном деле? Завтра же, как раз между докладом о разлагающихся метаморфах и обедом. Я же как раз за этим и прилетел». Но потом закатил глаза и продолжил мягче. «Ладно, что с вами делать? Найдется время». Меня как оглушило. Так Авалон не шутил? Я думала, с учетом захвата врагами крейсера, попытки нас убить, этих метаморфов, что оплетали стены. Какая свадьба? Свадьба же — это что-то прекрасное, с красивым платьем, гостями, тортом. И... Я вновь оглядела безупречно белый зал переговорный. Разве это похоже на место, где я выйду замуж? Вот так, наспех, между отчетом атлантианца начальству и обедом? Возникло вдруг острое, горькое чувство. Это неправильно. Так я себя предаю. Точнее, нас с Авалоном. Мы заслужили совсем другого. Да, так вышло, что завязка нашей любви случилась на бегу. Но тогда мы лишь лавировали между обстоятельствами непреодолимой силы. Но теперь-то все в наших руках. Осталось только, чтобы Авалон меня правильно понял. Но если я сейчас промолчу, дальше будет хуже. Я собрала в кулак всю свою волю, всю смелость, набрала воздуха в грудь и... Подождите. Тоненько подала я голос. И взгляды присутствующих обратились ко мне. Да, любимая. Авалон встревоженно заглянул мне в лицо. Только не обижайся, ладно? Я пыталась осторожно подбирать слова. Я не уверена, что готова так быстро выйти замуж. Авалон застыл. Его хвост чуть крепче сжал мою талию. Но ты беременна? Выдохнул он. Ну да. Но это ведь не повод расписываться. Лицо у моего шиарийца было такое, будто я только что сломала его священный устой. Я поспешила объяснить. Я ведь здесь совсем чужая. Ничего не знаю. Твой мир толком не видела. И родителей твоих. А они при чем? Нахмурился он. Было странно. Видеть лицо Авалона таким суровым, без тени улыбки. Кажется, я сейчас очень сильно противоречу его культурному коду. Примерно так же, как стремительное схождение за 3 дня и до гробовой доски противоречит моему. Да, я хочу быть с ним. Только с ним. Но сможет ли он меня понять? И дать мне эту возможность перестроиться? Ведь я здесь совсем чужая и абсолютно без него беспомощная. А я бы хотела быть наравне, насколько это возможно. И выйти за любимого, потому что мы оба этого очень хотим, а не потому что это для меня единственный возможный путь. У нас на земле так принято. Терпеливо объясняла я. Из-за первой влюбленности в омут брака не бросаются. Люди узнают друг друга не пару дней, а дольше. Потом знакомство с родителями. И еще хотелось бы понять, смогу ли я гостить в своем мире. Хоть иногда. У меня там друзья остались. И родственники. И мы же не пробовали жить вместе. Может, я носки разбрасываю? Откуда ты знаешь? Но есть же роботы-уборщики. Разумеется. Но, Авалон, я пытаюсь сказать, что мне надо привыкнуть ко всему. И только потом уже говорить о свадьбе. В комнате повисла тишина. А потом Алиф громко стукнул тростью об пол и рассмеялся. Ну, наконец-то! Авалон посмотрел на него недобро, но атлантианец не выкупал. «Адекватная землянка!» Не успокаивался Алиф. «Понятно, что вы беременеете за 15 минут, но семейная ячейка должна строиться на разумных выборах, совпадении ценностей и все такое». Я взяла Авалона за руку. «Я хочу быть с тобой, правда. Я не вижу себя ни с кем другим, но...» «Но...» Золотистые глаза моего мужчины смотрели мне в лицо ищуще, с затаенной болью на дне. «Мне нужно время. Ты легко встроился в мой мир, но я не уверена, что окажусь в этом так же хороша». «Я подправлю мой мир под себя, моя Ева». Наконец снова улыбнулся Авалон, отчего мне очень полегчало. «Я сумею создать условия, которые тебе нужны. Это долг шиарийца перед Мионессой». «Мне нужно привыкнуть, Авалон». «Для меня время нашей семьи уже пошло». Уверенно перебил Авалон, мягко пощелкивая кончиком хвоста. «Формальности можно провести так, как тебе комфортнее, Ева. Я с уважением приму твои требования. Но мы семья. Сути ничто не меняет». «Конечно, не меняет», — радостно подхватила я. «А я-то уж подумал». Наигранно скорбным тоном вклинился Алиф, снова закатывая глаза. «Элина, будь добра, свари мне еще кофе. И себе тоже. Я уже размечтался, как проведу очередную шиарийскую свадьбу. И тут такое разочарование. Придется топить свою тоску в кофейном бокале». Элина тихонько прыснула. Теперь улыбались уже все в этой комнате. Даже Мио добродушно затрахтел. И мне вдруг показалось, что... В воздухе словно запахло весной. Авалон наклонился ко мне. «Ты моя Мионесса. Твое желание для меня закон, Ева. Мы сделаем, как ты хочешь. Главное, чтобы ты была счастлива. И если для этого надо подождать и познакомить с родителями, то так и сделаем». «Спасибо». Облегченно выдохнула я, обняв Авалона в ответ. Мио зевнул, обнажив клыки, и перевернулся на спину. «Мррр, у меня важный вопрос», — заявил он. «Теперь, когда враг побежден, нормальная тушенка на этом крейсере будет?»